и на коленях у него сидела обнаженная Лиза. Черный гигант небрежно придерживал ее за талию левой рукой, правой поглаживая так, что рука поручика дернулась было к поясу, но, разумеется, осталась на прежнем месте, парализованная кошмаром. Под сводами зала пронесся раскатистый издевательский хохот, долго затухавший эхом где-то в переходах. «Пришел полюбопытствовать?» — скалясь спросил черный великан. «Можешь смотреть, я не против. Меня это даже забавляет. У тебя была очень приятная женщина, червячок. Правда, непонятно, зачем она тебе, убогому? Ничего, теперь она попала в хорошие руки и довольна. Правда, красавица?» Закинув ему руку на шею, глядя на поручика с развратной надменностью, с блудливой улыбочкой, Лиза протянула. «Если бы ты знал, как он великолепен и что он умеет, никакого сравнения с тобой!» Двигаться поручик не мог. Он стоял перед троном и отчаянно шевелил губами, и почувствовал вдруг, что способен что-то произнести. Торопясь, боясь, что опять онемеет, выдохнул. «Это сон, поганый сон, кошмарный, нет ничего такого». «Полагаешь?» — захохотал великан. «А не может случиться наоборот? Сон — это езда в жалкой коробочке по скрипучему снегу. В этом сне тебе мерещится, что эта женщина принадлежит тебе, и ты в состоянии сделать ее довольной. А действительность — вот она, червячок, и тут все по правде, как и следует». «Глупости», — сказал поручик, — «ничего этого нет». Он отчаянно пытался как-то встряхнуть себя, чтобы проснуться. Иногда во сне такое удается. Дергался, вернее, пытался, но все равно увязал, словно бы в невидимом янтаре, стоял статуей. Все окружающее и не думало рассеиваться, выглядело настоящим в мириадах мельчайших деталей. Ему даже стало чудиться, что ноздри вдыхают резкий запах незнакомых цветов, сырой, влажный, тяжелый аромат мха. Ночной кошмар выглядел невероятно доскональным. Переливы оттенков золотисто-рыжего камня, цветы и трава, матово-поблескивающая статуя, игра мускулов под угольно-черной кожей, тело Лизы, рассыпавшиеся по плечам пряди волос, игра неведомо откуда идущего света на самоцветах ее богатого ожерелья. В сердце поручику заползал страх. Начинало казаться, что он и впрямь пребывал в реальности, а все остальное, тот мир, откуда он сюда провалился, было не более чем видением. Черный великан встал, увлекая Лизу за собой, и они опустились в высокую траву, почти совершенно их скрывавшую. Трава колыхалась, сминаясь. Мелькнула черная ладонь, по-хозяйски накрывшая круглую грудь. Послышался грубый хохоток монстра. Лизин сладострастный стон. Трава колыхалась, открывая белоснежную фигурку, почти скрывавшуюся под черной громадиной. Смешались похожие на рычание выдохи и женские задыхающиеся стоны. Охваченный страхом и отвращением, поручик отчаянно забился и проснулся, никаких сомнений. Он лежал с схватящимся сердцем, весь облитый потом, медленно отгоняя копившиеся во сне страх и отвращение. Слышал непонятные стуки, раздававшиеся совсем рядом. Все четче выступали контуры знакомых предметов. Дурман рассеялся, он понимал уже, что лежит у себя в воске, под сбившейся полостью, и морозец ощущается очень явственно, а снаружи, пожалуй, что расцветает. Лиза наклонилась над ним. «Аркаша, слышишь? Стучат. Случилось что-то?» Он прислушался. В дверцу воска не то что стучали, колотили кулаком без всякой деликатности, а снаружи слышались шумные возбужденные голоса и скрип снега под сапогами. Рывком усевшись, Савельев передвинулся от холода, но тут же справился с собой, выпрямился, едва не стукнувшись затылком о низкую крышу воска, схватил шубу и ухитрился с первого же раза попасть рукой в рукав. Нахлобучивая шапку, вывалился наружу. У воска стоял самолетов, нетерпеливо притопывая, подергиваясь в нешуточной жажде деятельности. Однако он все же дождался, пока поручик захлопнет за собой дверцу, потом крепко взял его за локоть и бесцеремонно поволок к задку повозки. «Пойдемте, Аркадий Петрович, посмотрим», — сказал он, кривя рот. «Стоит того, право». Он направлялся в хвост обоза, и поручик, не задавая вопросов, заспешил следом. Солнце розовым шаром стояло над горизонтом, приподнявшись над ним самую чуточку. Прекрасно видно, что там в хвосте вновь собралась немаленькая толпа ямщиков, но на сей раз справа в глубоких снегах перемещаются несколько фигур, медленно смыкаясь вокруг длинного непонятного предмета. «Тьфу ты, черт, так это же лошадь!» Саженях в 10 от тракта глубокая взрыхленная борозда заканчивалась там, где пурхалась лошадь, увязшая в снегу по брюхо, выгибая шею, то рывками вздымалась над белыми сугробами, то опускалась в них, как в воду. Донеслось короткое испуганное ржание. К ней неторопливо продвигались четверо ямщиков, проваливаясь порой по грудь, взмахивая согнутыми в локтях руками, перекликаясь, кто-то надсадно орал, что не нужно лезть в сугроб, нужно зайти сбоку и выгнать на тракт. И слева от обоза наблюдалась схожая картина, увязшая в сугробах лошадь и неспешно продвигавшиеся к ней ямщики. Только это не билось, а стояло спокойно, уронив голову, тычась мордой в снег. Впереди поспешал Мохов в сопровождении Саипа, следом отстав на пару шагов, рысцой двигался жандарм. И Пузин, и еще кто-то, они миновали казенные воски, все трое казаков, сбившись в кучку, глазели в ту сторону, но с места не трогались, очевидно повинуясь приказу, обязавшемуся их не отходить далеко даже теперь, когда золота не осталось вовсе. Тут же стоял Исаул, смотрел в ту сторону, цепляясь за дверцу. Покосившуюся мимоходом, поручик убедился, что физиономия Цыканова искажена чудовищным похмельем. Надо полагать, Позин вчера ухитрился напоить его вздребезину, и, пожалуй, что правильно сделал. Такие переживания, сопряженные с попыткой самоубийства, лучше всего заглушать именно водкой. Тогда человек, очухавшись утром, сосредоточится не на вчерашних горестях, а на головной боли и омерзительных ощущениях во всем организме. «Что снова?» – спросил поручик. «И еще хуже», — откликнулся Самолетов, не глядя на него. «Но ведь мы за полсотни верст от этого проклятого места». «Да не знаю я ничего», — рявкнул Самолетов. Опомнился, сказал хмуро. «Простите нервы». На сей раз все обстояло совершенно по-другому. Никто не загораживал им дорогу тесно сомкнутыми спинами. Люди стояли на значительном отдалении от пострадавшего воза. Пробиваясь меж ними вслед за Самолетовым, поручик видел вокруг стремительно испуганные лица, мелко, безостановочно крестившихся ямщиков и других, стоявших неподвижно, уронив руки со столь тоскливой безнадежностью на лицах, что отрыв брала. И тут же ему самому стало по-настоящему жутко. По обе стороны оглобель свисали порванные ремни упряжи. Это пристяжные в панике собрались, это их ловили. А коренник, валявшись в нелепой позе, выглядел точно так же, как вчерашний лошадиный труп. Из него будто выпили все жизненные силы вместе с плотью. Кожа туго обтягивала скелет. Но жуть вызывал не он, а нечто, сидевшее на козлах. Большущая доха висела на бывшем человеческом теле, словно пустой мешок на ковышке. Меховая шапка слетела, и прекрасно можно было рассмотреть невероятно усохшую человеческую голову. Кожа прямо-таки прилипла к черепу. Скверные зубы ощерены в чудовищные усмешки, волосы и борода выглядят приклеенными, париком на театральном муляже. Шея стала тоненькой, будто палка, и голова под собственной тяжестью упала на левое плечо. Рук не видно было под рукавами дохи. Но как они теперь выглядят, сомневаться не приходится. Эта картина страшила в первую очередь от того, что была непонятной, неправильной. Такого с людьми не бывает. А вот поди ж ты...